Сибери Куин. Арендаторы замка Брусак. Рю де Батайе оправдывала свое название. С моего столика на узком тротуаре перед Кафе де Люберте я наблюдал поочередно, или даже почти одновременно, три отличных поединка. Два воробья шумно боролись за пучок соломы. Девушка с невероятно короткими и толстыми ногами выливала целый ушат брани на парня с маслянистыми волосами и в грязном черном шелковом кашне вместо воротничка. На обочине бородатый господин, явный любитель «Ва ординер», отчаянно торговался с небритым водителем такси из-за 5 франков за проезд. Я затушил сигару в пустой кофейной чашке, жестом показал официанту на оплаченный счет и отодвинул стул. Но тут чья-то тень упала из-за моего плеча. «Теперь принялись и за меня», – пробормотал я, чувствуя, что кто-то избрал и мою персону для наблюдения. Резко обернувшись, я наткнулся на пару голубых глаз, круглых как у кошки, но глядящих с юмором. Пониже располагались пшеничные нафабренные усики, воинственно ощетинившиеся, прибавлявшие их владельцу еще большее сходство с котом. Под ними широкая и самая дружелюбная улыбка из всех, встретившихся мне в Париже. «Парла барбе, буквер!» – промолвил мой Акости. «Если это не мой друг, милейший доктор Троубридж, то я кузен китайского императора». «Почему, де Гранден?» – воскликнул я, пожимая маленькую жилистую руку. «Нам предстояло встретиться именно так. Я заходил в Экаль де Медисин сразу как приехал, но мне сказали, что вы снова погнались за дикими гусями. И только небесам известно, когда вы вернетесь». Он ущипнул себя за каждый ус и с усмешкой ответил. «Ну, конечно. Эти тупицы называют мои исследования в области неточной науки охотой на диких гусей. Падью, они ничего не видят, кроме своих пробирок и реторт». «Что же на сей раз?» – спросил я, когда мы отправились на прогулку. «Уголовное расследование или экспедиция по отлову призраков?» «Моблю», – фыркнув, ответил он. «Полагаю, и то, и другое. Послушайте, друг мой, вы бывали в провинции Руан?» «Нет», – ответил я. «Это моя первая поездка во Францию, и я здесь всего-то 3 дня». «Ах да», – повернулся он ко мне. «Ваше незнание нашей географии прискорбно, но может быть исправлено. У вас уже есть определенная программа?» «Нет. Это мой первый отпуск за 10 лет. С 1915 года. И план у меня только один – держаться от медицины как можно дальше». «Отлично», – одобрил он. «Обещаю вам полную противоположность вашей американской практике. Мысли о пациентах, таблетках и рецептах полностью улетучатся из вашей головы, друг мой. Присоединитесь ко мне?» «Посмотрим», – помедлил я. «А над чем вы сейчас работаете?» Я знал, что осторожность не помешает в разговоре с Жюлем де Гранденом. Профессиональный медик, один из первых анатомов и физиологов своего поколения, светило медицинского факультета Парижского университета. Этот энергичный маленький ученый выбрал криминалистику и оккультные исследования для отдыха от основной работы и стал известен в этой области, как и в медицинском мире. Во время войны он был знаменитым, хотя и сверхсекретным членом союзной разведки. После войны он изъездил почти все части света, выполняя специальные задания для Министерства юстиции Франции. Мне надлежало быть осторожным, принимая его приглашение. Прежде чем дело закроется, следы могут завести и в Индию, и в Гренландию, и даже на Огненную землю. «Э, Бьян!» – рассмеялся он. «Вечно вы осторожничаете, друг мой Троубридж. Никогда не согласитесь, пока не увидите проект и технические требования». «Очень хорошо, тогда слушайте. Недалеко от Руана стоит очень древний шато семейства де Брусаков. Некоторые части этого замка были построены еще в 11 веке, самым последним постройкам не менее 200 лет. Семейство неуклонно теряло богатство и значимость, а последние 2 поколения опустилось до сдачи шато в аренду богатым иностранцам». «Обычная история, не спа?» «Очень хорошо. Ждите, сейчас она станет необычной. В течение прошлого года у шато Брюсак было не менее 6 арендаторов. Ни один из них не остался в шато более 2 месяцев. Каждая аренда заканчивалась трагично. Истории накапливаются, а дома приобретают сомнительную репутацию, подобно людям. становится все труднее найти арендаторов этого шато. Месье Бержере, семейный аву де Брусаков, уполномочил меня найти причину этого. Он желает, чтобы я построил дамбу против наводнений и неудач, угрожающих довести до нищеты один из самых старых и захудалых родов Франции. «Вы сказали, аренды заканчивались трагедиями?» – спросил я скорее для поддержания беседы, чем из интереса. «Ну да», – отвечал он. «Бывали случаи, похожие на этот. В прошлом апреле месье Альварес, богатый аргентинский помещик рогатого скота, арендовал шато. Он въехал со своей семьей, слугами и прочим шампанским. Он прожил там примерно 6 недель, пока однажды вечером один из его гостей, изрядно выпивший, не отправился спать и не потерялся. Его не нашли ни следующим утром, ни вечером. Спустя сутки поиск был продолжен, и слуга обнаружил его тело в часовне в самой старой части шато. Маблю, все доктора Франции не могли бы собрать его. Буквально, друг мой, он был разбросан по алтарю. Его конечности валялись отдельно. Голова грубо отделена от шеи. Каждая косточка напоминала черепки в посудной лавке, пораженной молнией. Он походил на куклу, разодранную на части злым ребенком. Вуаля! Семья Альвареса ретировалась, а семья Ван Брантов въехала в замок. Этот месье Ван Брант сделал состояние, будучи поставщиком для Боши во время войны. Эбьян, я не пожелал бы ему такого конца, что он имел. Слишком много еды, слишком много вина, слишком мало заботы о здоровье. Однажды ночью он поднялся с кровати и отправился бродить по шато. Его нашли в месте, где прежде был древний ров. Толстое тело стало тонким и почти вдвое длиннее, выжатым, словно тюбик с кремом, на дамском туалетном столике, раздавленный неуклюжим слугой. Неприятное зрелище, друг мой. Другие арендаторы тоже все съезжали, как только кто-нибудь из членов семьи или слуг встречал свою ужасную судьбу. Это и Симпсон, англичанин, хромой сын которого упал с зубчатых стен на старый внутренний двор. И Бидл, американец, жена которого теперь визжит и несет чушь в сумасшедшем доме. И Мюссе, банкир из Монреаля, который однажды ночью проснулся в своем кресле, чтобы увидеть, как смерть смотрит ему в глаза. Теперь в Брусаке проживает месье Люк Бигсби из Оклахомы с женой и дочерью, и я ожидаю неприятных известий от них. Вы отправитесь со мной? Вы поможете избавить от опасности вашего земляка? О, полагаю, да, согласился я. Эта область Франции была мне столь же интересна, как любая другая. А де Гранден никогда не был скучным компаньоном. «Ах, хорошо!» – воскликнул он, крепко пожимая мне руку. «Вместе, мовью, мы составим такую команду, что проклятию Брусаков будет трудно поспорить с ней». На следующий день, когда наш забавный маленький поезд важно допыхтел до Руана, солнце уже опустилось к горизонту. Долгие европейские сумерки превратились в темноту. Длинные тени выросли под деревьями в свете нарождающейся луны. И нанятый нами мотер въехал в парк Шато. «Добрый вечер, месье Бигсби!» – приветствовал де Гранден хозяина, проследовав за слугой в большую прихожую. «Я взял на себя смелость привести вашего соотечественника, доктора Троубриджа, для помощи в моих исследованиях. Он незаметно подмигнул мне. Вы были так добры, разрешив осмотреть библиотеку замка». Бигсби, крупный упитанный мужчина с румяным лицом и висячими усами, дружелюбно улыбнулся. «О, что там, монсьер?» – ответил он. «Здесь должно быть 2 миллиона книг, а я не могу прочитать ни одну из них. Но я плачу аренду за все. Таким образом, я рад, что вы или кто-то, владеющий этим малопонятным языком, может попользоваться ими». «А мадам Бигсби и очаровательная мадмуазель, надеюсь, хорошо проживают?» Наш хозяин взволновался. «Если правду сказать, не очень», — ответил он. «Мы с матерью сочли, что пребывание в одном из старинных зданий здесь во Франции будет целебно для нее. Но кажется, это не так, как мы надеялись. Возможно, мы должны попробовать выехать в Швейцарию. Говорят, горный воздух там». Де Гранден нетерпеливо подался вперед. «Какова природа недомогания, мадмуазель?» — спросил он. «Доктор Троубридж – один из самых известных врачей вашей Америки. Возможно, он…» Он выдержал многозначительную паузу. «Возможно, он…» «Вот как?» – просиял Бигсби. «Я-то думал, что вы один из докторов философии, которых здесь полно, а вы настоящий врач. Будьте любезны, осмотрите Адриену. Док, прошу вас, пойдемте к ней, а тут и ужин поспеет». Он провел нас по великолепной лестнице из старинного резного дуба, потом по коридору, облицованному бесподобными деревянными панелями, и тихо постучал в мореную дверь под высокой аркой. «Адриена, дорогая!» Неуклюже нежно позвал он хриплым голосом. «Здесь доктор, американский доктор, милая. Он хочет осмотреть тебя. Ты пустишь нас?» «Да», — раздалось из-за дверей. И мы вошли в спальню, огромную как казарма, обставленную старинными предметами, достойными любого музея. Светловолосая, синеглазая, худая, на грани истощения, с впалыми щеками, дочь Бигсби лежала на большой резной кровати, обложенная кружевными подушками. Белизна ее тонкой шеи едва отличалась от белизны ее шелковой ночной рубашки. Отец неуклюже вышел на цыпочках из комнаты, и я начал обследование. Нащупал пульс и максимально точно определил температуру без термометра. Хотя девушка казалась изнеможденной от усталости, не было никаких доказательств функциональной или органической нестабильности ни в одном из ее органов. Пробормотал я, напустив на себя весьма профессиональный вид. «И давно вы болеете, мисс Бигсби?» Девушка залилась слезами. «Я не больна», — горячо отрицала она. «Я не... О, почему вы не уйдете и не оставите меня в покое? Я не знаю, что со мной. Я просто хочу быть одна». Она спрятала лицо в подушку, ее худые плечи тряслись от рыданий. «Друг мой Троубридж», — прошептал де Гранден, — «назначим, я думаю, укрепляющее. Что-нибудь простое, типа стакана хереса перед едой. Тем временем давайте пойдем. Нас ждет превосходный ужин». Мы возвратились. Большего мы не могли сделать. Я знал, что его совет справедлив. Умение врача бессильно перед желанием молодой женщины оставаться несчастной. «Нашли что-нибудь серьезное, док?» — спросил Бигсби, когда мы с де Гранденом уселись в обшитый панелями столовый шато. «Нет», — успокоил его я. «Она кажется немного уставшей. Но нет, конечно, ничего такого, что не может быть исправлено легким укрепляющим, зарядкой и хорошим отдыхом». «О!» — он облегченно кивнул. «А я в последнее время немного волнуюсь. Вы знаете, мы не всегда были богаты. Еще пару лет назад были бедны, как церковные мыши. На бедной земле, к тому же. Но внезапно везде вокруг наших мест обнаружилась нефть. Мать донимала меня, и я начал бурение. Вскоре мы обнаружили фонтанирующую скважину. Адриенна преподавала в школе, пока мы не разбогатели. А вскоре они с молодым адвокатом Рэем Кифером решили обручиться. Рэй – хороший, честный парень. Имел прекрасную практику в районе Бартсвилля, создал собственную фирму за границей во время войны и теперь, скорее всего, будет избираться в законодательное собрание. Но когда наши доходы возросли до $300 в неделю, мать сказала, что он не очень подходящая партия для нашей дочери. Споры матери с Адрианой были бурными и тяжелыми. Я старался оставаться нейтральным, насколько это возможно. Мать настаивала на отсрочке свадьбы, Адриена хотела поскорее выйти замуж. В результате они пришли к компромиссу. Рэй остается дома и работает, а мы на год уезжаем в Европу посмотреть мир. «Путешествие охолонит ее», — сказала мать. Адриена получала письма от Рэя на каждой остановке и сразу же отправляла ответы, пока мы не приехали сюда. Сейчас, кажется, ее не волнует ни Рэй, ни что другое. Она не отвечает на его письма, иногда даже не утруждает себя открыть их и ходит как лунатик. Мы беспокоимся. Вы уверены, что это не чахотка или что-то в этом роде, док?» «Не волнуйтесь, месье», — ответил за меня де Гранден. «Мы с доктором Троубриджем позаботимся о молодой особе. Будьте уверены, мы вылечим ее». Мы... Два выстрела друг за другом раздались снаружи, прервав его речь. Мы помчались к выходу и встретили в коридоре тяжело дышащего егеря. «Ле Сопан! Ле Сопан!» — кричал он, подбегая к Бигсби. «Уи, месью! Асехпан, месью! Дан ле жардан!» «Что вы сказали? Змея в саду?» «Где? Большая?» — выпытывал у него де Гранден. Парень растопырил руки во всю ширину, даже вытянул пальцы для увеличения пространства. «Большая, огромная змея, месье!» — задыхался он. «Больше, чем боа-констриктор в парижском зверинце. 10 метров, как минимум. «Падью, змея в 30 футов?» – недоверчиво выдохнул Дагранден. «Ну, мон анфан, пойдемте, покажете нам место, где вы увидели это зоологическое чудовище». «Здесь она была, здесь! Я видел ее собственными глазами!» – взволнованно говорил тот, указывая на маленькую рощу вечно зеленых растений близ стены Щато. «Смотрите, мои выстрелы срубили кустарники!» Он махнул рукой в сторону нескольких сломанных картечью сучьев на кустах. «Здесь?» «Мон дью!» – пробормотал Дагранден. «Ха!» – Бигсби сунул себе в рот знатную щепотку жевательного табака. «Если ты не перестанешь употреблять деревенского бренди, то скоро увидишь розовых слонов на насесте. 30-футовая змея в этой стране? Да этакие не вырастают и у нас в Оклахоме. Пойдемте, господа, укладываться в постель. Змея этого парня вышла не из дыры в стене, а из горлышка его бутылки». Госпожа Бигсби, приятная женщина с тусклыми глазами и крашенными волосами, отпустила нам минимум своей любезности за завтраком на следующее утро. Врач из Америки, очевидно не имевший модной практики у себя дома, и малорослый иностранец со страстью к старым книгам, не представляли ценности в ее мире, где все имело свою стоимость. Бигсби была молчалива с незнакомцами, при смущенном безмолвии под каблучником мужа. И мы с Дагранденом, не предприняв попытки наладить застольную беседу, после завтрака незамедлительно ретировались в библиотеку. Моя работа состояла по большей части в вытаскивании с высоких полок древних томов в потертых переплетах и укладывании их на столе перед моим коллегой. После одной или двух попыток прочитать их, я оставил это. Написанное на старофранцузском, либо на церковной латыни, они были так же непонятны мне, как и индейцу из племени Чокто. Маленький француз, однако, набросился на разваливающийся томат так, как гурман на трапезу. Делая пространные замечания, неистово кивая, если что-то в книгах подтверждало его теории, и одобрительно бормоча свои «маблю» или «падью». «Друг мой Троубридж», — он поднял глаза от пыльного тома и уставился на меня немигающими глазами. «Не время ли вам осмотреть нашу красавицу-пациентку? Пойдите к ней, друг мой, и с ее согласия или несогласия приложите стетоскоп к ее груди, а в это время осмотрите ее тело на предмет синяков». «Синяков?» – эхом отозвался я. «Точно, точно, именно так!» – ответил он. «Синяков», – сказал я. «Имеет это значение или не имеет, но если они существуют, я желаю знать о них. У меня есть гипотеза». «Что ж, хорошо», – согласился я и пошел за своим стетоскопом. Я едва ожидал найти Адриану Бигсби в постели, хотя она и не была за завтраком, ведь сейчас уже около полудня. Я постучался в дверь. «Шш, месье ле доктор!» – прошептала горничная в ответ на мой стук. «Мадемуазель все еще спит. Она ослаблена, бедняжка!» «Кто там, Роксана?» – раздался сонный, ворчливый голос Адриэнны. «Велите всем уходить!» Я вставил ногу в дверь и мягко сказал горничной. «Мадемуазель больна тяжелее, чем думает. Необходимо, чтобы я произвел осмотр». «О, доброе утро, доктор!» промолвила девушка, когда я протиснулся мимо горничной и приблизился к кровати. Ее глаза беспокойно расширились, увидев стетоскоп в моей руке. «Что случилось? Со мной что-то серьезное?» – спросила она. «Сердце? Легкие?» «Мы еще не знаем», – уклончиво ответил я. «Очень часто признаки, казавшиеся незначительными, становятся весьма важными. И наоборот, серьезные поначалу симптомы иногда ничего не значат. А теперь просто откиньтесь назад, я быстро закончу с этим». Я приложил инструмент к ее худой груди и, слушая ускоренное биение ее здорового молодого сердца, быстро оглядел ее тело от линии ребер до воротника ночной рубашки. «О, доктор, что такое?» – тревожно вскрикнула девушка, поскольку я отшатнулся так резко, что один из заушников выпал из моего уха. Над ребрами вокруг всего тела молодой девушки извивалась мертвенно-бледная спиралевидная отметина, словно тело перетягивали тяжелой веревкой. «Как вы получили эти синяки?» – спросил я, укладывая стетоскоп в карман. Краска бросилась к ее щекам и шее, но глаза были честны, и она ответила просто. «Я не знаю, доктор. Это что-то необъяснимое. Когда мы приехали сюда в Бруссак, я была такая же, как всегда. Но спустя 3 недели по утрам я чувствую себя словно выжатый лимон. Я рано ложусь спать, и сплю долго днем, но никак не могу полностью выспаться. На моем теле начали появляться эти синяки. Сначала они показались на запястье и выше локтя, потом появились вокруг талии и на плечах. И каждое утро я вижу, что они увеличиваются. Потом она отвернулась, и слезы хлынули из ее глаз. Мне стало неинтересно, что раньше радовало. «О, доктор, лучше умереть. Я не вижу смысла, я...» «Ну-ну», — успокаивал ее я. «Я понимаю вас, понимаю, что вы утратили интерес к жизни. Но все восстановится, когда вы вернетесь в Оклахому, дитя мое». «О, доктор, мы действительно возвращаемся?» Я вчера спросила мать, и она ответила, что папа арендовал это место на год, и мы должны оставаться здесь до окончания срока аренды. Вы полагаете, она передумала?» «Ну, в общем...» — замялся я. «Быть может, вы не сразу покинете Брусак. Но вспомните поговорку о Магомете и горе. Предположим, что если ввести чуть-чуть Оклахомы во Францию?» «Нет», — она энергично покачала головой, и ее глаза вновь наполнились слезами. «Я не хочу, чтобы Рэй приезжал сюда. Это злое место, доктор. Оно заставляет людей забыть все, что они когда-то любили или лелеяли. Если он приедет сюда, то сразу забудет меня». И она залилась слезами. «Ну-ну, ладно», — успокаивал я ее. «Посмотрим, не прислушается ли ваша матушка к медицинскому совету». «Мать не слушает ничьих советов». Она продолжала рыдать, а я тихо затворил дверь и поспешил к Деграндену рассказать об этом. «Коди!» — взволнованно воскликнул Дегранден, выслушав мой отчет. «Синяки? Синяки на этом белом теле, а до этого на руках? No, да, no! Друг мой, интрига разворачивается. Что вы об этом думаете?» Я вспоминал давно забытые статьи из Medical Times. Я читал о стигматах, появляющихся на телах пациентов. Их обычно связывают с изнурительной болезнью и определенным настроем, экстазом религиозного пыла или... «А, ба!» – прервал он меня. «Друг мой Троубридж, вы не измерите меркой ветер и не взвесите весами мысль. Мы столкнулись с чем-то необъяснимым, а не с клиническим случаем, если я не ошибаюсь». «Что вы имеете в виду?» – начал было я, но он отвернулся и нервно пожал плечами. «Ничего я пока не имею в виду», – ответил он. «Мудрый судья не принимает решения, пока не выслушает все доводы». И он уткнулся в раскрытый перед ним том, записывая что-то на листке бумаги. Госпожа Бигсби не присоединилась к нам за ужином, и потому застольная беседа состоялась. Кофе был подан в небольшом коридоре, соединяющем широкую прихожую с библиотекой. Разогретый славной едой, тремя сортами вина и несколькими рюмками ликёра, наш хозяин расцвел как цветок под солнцем. «Говорят, Джоанну из Арка сожгли в рване», – начал он, срезав кончик сигары и водрузив ногу на подлокотник кресла. «Странный способ обойтись с девушкой, так много сделавшей для них. Гид нам сказал, что с тех пор она стала святой или как-то так». «Да», – лениво согласился я. Сжегшие ее тело и проклявшие ее душу, церковные власти позже пришли к выводу, что душа бедного ребенка была осуждена несправедливо. Чувство справедливости не было присуще суду в Руане. Дегранден насмешливо взирал на меня и только как котяра подергивал свои напомаженные усы. «Не разбрасывайте камни, друг мой», – предостерег он. «Почти 500 лет прошло с тех пор, как Орлеанскую деву сожгли как еретичку. Ваши американские суды судят ваших университетских преподавателей за ересь менее серьезную, чем у Жанны. А кости достопочтенных Томаса Джефферсона и Бенджамина Франклина до сих пор выкапываются и сжигаются вашими преследователями еретиков. Нет-нет, друг мой, мы сегодня не глумимся над сожженными когда-то останками вероотступников. Тело Торквемады покоится в могиле много лет, но дух его жив». «Мон дью, что я сказал? Дух его жив». «Сакрино дюн сюри, это может быть ответом». Он подскочил как на пружине и стремглав бросился в библиотеку. Я последовал за ним. «В чем дело, Дегранден?» «Нон, нон! Уходите, гуляйте, катитесь к черту!» — закричал он, дико осматриваясь в поиске нужного тома. «Вы досаждаете мне, вы раздражаете меня, вы беспокоите меня. Я должен остаться один. Убирайтесь!» Озадаченный и возмущенный его дикостью, я повернулся к дверям, но он тронул меня за плечо. «Друг мой Троубридж, пожалуйста, поговорите с поваром месье Бигсби и возьмите у него куль муки. Принесите его мне не позже, чем через час, пожалуйста». «Простите мою грубость, друг мой Троубридж», — извинился он, встретив меня с мешком муки из кладовки Бигсби в библиотеке через час. «У меня была мысль, требующая всей концентрации моего ума, и любая помеха, даже в лице моего доброго друга, отвлекла бы мое внимание. Я сожалею и стыжусь, что такого наговорил». «О, не берите в голову», — отвечал я. «Вы нашли то, что искали?» Он утвердительно кивнул. «Мэй уи, и даже больше. А сейчас давайте работать. Сначала отправимся в сад, где вчера вечером егерь увидел змею». «Но, скорее всего, он не видел никакой змеи», — возразил я, когда мы покинули библиотеку. «Мы все пришли к выводу, что парень был пьян». «Конечно, точно, безусловно», — подтвердил де Гранден, энергично кивая. «Несомненно, он выпил бренди. Вы случайно не вспомнили мудрую старую латинскую пословицу «In vino veritas»?» «Правда в вине?» — перевел я приблизительно. «Как можно доверять пьяному, увидевшему 30-футовую змею во французском саду, если мы отлично знаем, что это невозможно?» «О-ля-ла!» — хихикнул он. «Как вы прямолинейны, Шерами. Вот здесь он указал, что месье Ле Серпан явился. Так ведь? Смотрите, вот на кустах следы от выстрелов». Он наклонился, развел ветки кустарника и приблизился к стене замка. «Смотрите-ка», – прошептал он. «Между этими камнями цемент осыпался, и проход для 60-футовой змеи вполне возможен. Так?» «Вполне возможно», – согласился я. «Сюда легко пролезет и большой атлантический морской змей. Но вы не станете утверждать, что он пользуется этим путем?» Он глубокомысленно постучал указательным пальцем по зубам, не обращая внимания на мой сарказм. «Пойдемте туда», – предложил он, вставая и отряхивая листву с коленей. Мы возвратились в дом, и я последовал за де Гранденом по многочисленным извилистым коридорам, обитые двери которых он открывал связкой бренчащих железных ключей, полученных от дворецкого Бигсби. «А здесь часовня», — сказал он, завершая получасовую прогулку, приведшую нас к последней, подернутой временем двери. «Тут они и нашли незадачливого месье Альвареса. Мрачное место для смерти, это точно». Да, это было так. Небольшая крипта без окон и, вероятно, без вентиляции. Сводчатый потолок укреплялся рядом правильных арок, вырастающих из пола и завершающихся каменными блоками в виде отвратительных голов драконов и грифонов. Небольшой алтарь возвышался напротив дальней стены с серебряным распятием, очерненным временем и съедаемым коррозией. По бокам, ряд за рядом, располагались склепы с гробами семейства Дебруссаков. Их венчали мраморные плитки с обозначением имени и титула каждого жильца. Паутинный покров, подобно ткани, тянувшейся с потолка до самого пола, придавал полупризрачному мрачному аромату старинного ладана, разносившегося в помещении, особую остроту. Мой компаньон поставил мерцающий свечной фонарь на пол около дверного проема и раскрыл пакет муки. «Внимание, друг мой Троубридж, делайте как я», — приказал он, опуская руку в пакет и разбрасывая белый порошок по полу часовни. «Отступайте к двери и ни в коем случае не оставляйте следов. У нас должна остаться чистая страница для доказательств». С любопытством, но охотно, я помог ему рассыпать пакет муки по полу часовни от алтаря до дверного проема. И затем обратился с вопросом. «Что вы ожидаете найти на этой муке, де Гранден?» «Конечно же, не следы. Невозможно представить, что кто-то придет в это ужасное место». Он с серьезностью кивнул, поднял фонарь и пакет с остатками муки. «Отчасти, друг мой, но отчасти и не так. Может прийти, кто должен, а может прийти, кто хочет. Завтра, надеюсь, мы узнаем больше, чем сегодня». Следующим утром я еще не довершил моего туалета, а де Гранден уже ворвался в мою спальню с ощетинившимися покошачьи усами и с взбудораженными круглыми глазами. «Ну, Монвью...» Он тащил меня за руку, как возбужденный терьер своего хозяина, предлагая ему поиграть. «Пойдемте же скорее! Немедленно!» Мы поспешили через современное крыло шато, миновали двери, блокирующие коридоры зданий 15-го столетия, и прибыли, наконец, в часовню 11-го столетия. Де Гранден остановился перед обитой железом дверью, подобно балаганщику, открывающему занавес перед представлением, зажег свечу в своем фонаре. И я услышал взволнованное клацанье его зубов. «Узрите же, Монами!» – провозгласил он хриплым шепотом, более выразительным, чем вскрик. «Узрите письмена, оставленные на белой странице, нами заготовлены». Я посмотрел через арочный дверной проем и потом удивленно обернулся к нему. От входа в часовню до алтаря по центру виднелись следы маленьких босых ног. Не надо быть следопытом, чтобы прочитать их. Кто-то прошел в крипту и остановился приблизительно в 15 футах от алтаря. Затем обернулся по кругу не больше, чем 2 фута в диаметре. Следы смешивались друг с другом. Другой же след на муке был менее понятен. Он начинался в конце первого следа и был примерно 3 или 4 фута в ширину. Зигзагообразным, словно кто-то в усмерть пьяный неуверенно катил колесо. Но рядом не было никаких следов. Нечто, видимо, двигалось само по себе. «Посмотрите», – прошептал де Гранден. «Следы на муке идут от двери». Он указал на цепочку следов с отчетливыми пятками и пальцами ног, теряющимися в современной части щато. «И вот здесь, смотрите». Он увлек меня к стене часовни, где начинался другой непонятный след. «Он ведет также наружу». Проследив за его пальцем, я увидел то, что не заметил прежде. Дыру в стене часовни, приблизительно в 5 дюймов шириной, образовавшуюся в результате обрушившегося цемента и упавших кирпичей. Перед стеной осталась кучка муки, словно кто-то, обсыпанный мукой, пролезал через щель. Я тупо уставился на де Грандена и спросил в замешательстве. «Что это за след?» «А, ба!» – эмоционально воскликнул он. «Слепец – тот, кто закрывает глаза, друг мой. Вы никогда в детстве не натыкались на змеиный след на пыльной дороге?» «Змеиный след? Как он мог оказаться здесь?» Мой разум не мог соотнестись с тем, что видели его глаза. «Егерь думал, что видел змею в саду точно рядом с этой часовней», – шепотом ответил де Гранден. «Так оно и было. Пьяный егерь заметил что-то похожее на туловище змеи в том месте, где было найдено растерзанное и обезображенное тело Минхира ван Бранта. Скажите, друг мой Троубридж, если вы помните зоологию, какое существо, кроме змеи-констриктора, убивает свою добычу расчленением всех костей, оставляя только бесформенную мякоть, а?» «Но...» – начал было я, но он прервал меня. «Идите к нашей пациентке», – скомандовал он. «Если она спит, не будите, но осмотрите ковер на ее полу». Я поспешил в комнату Адриэны Бигсби, бесцеремонно отодвинув горничную Роксану, и потихоньку подошел к кровати девушки. Она в беспробудном сне лежала на боку, прижавшись щекой к подушке. Я на минутку склонился над нею, прислушался к ровному дыханию, кивнул горничной, обернулся и тихо вышел из комнаты, осмотрев роскошный темно-красный ковер на полу. 5 минут спустя я встретился с маленьким французом в библиотеке, взволнованный, как и он. «Де Гранден», – прошептал я, непроизвольно понижая голос. Я осмотрел ковер. На красном бархате явно видны пыльные пятна длиной футов 10. Белые следы ведут прямо к ее кровати. «Сакри, но да пяти боном!» Он прикоснулся к своей зеленой фетровой шляпе и повернулся к двери. След становится ясным. Теперь, полагаю, даже мой добрый скептический друг Троубридж может следовать по нему. Ну, щерами, давайте посмотрим на то, что сможем увидеть. Он провел меня через парк Шато, между рядами высоких дрожащих тополей, к затененному месту, где черные вечно зеленые растения бросают неизменную тень на каменную площадку в половину акра. Кусты роз, давно не ухоженные, цвели в зарослях сорняков, заполонивших мрачную территорию пустынного кладбища. «Что это за место, де Гранден?» – спросил я. «Оно также отличается от остальной части парка?» «Как смерть от жизни, Неспа?» – прервал меня он. «Именно так. Осмотримся». Он раздвинул переплетенные заросли ежевики и указал на каменную плиту когда-то белого, а теперь изъеденного временем коричневого шероховатого камня. «Вы можете прочесть эту надпись?» – спросил он. Письмена, когда-то глубоко врезанные в камень, были почти стерты, но я разобрал. «Чигит, тюжур, Реймон, сеньор де Брюссак».